«Ата!» Одна из рабынь обернулась. Черные удлиненные глаза ее сверкнули радостью. Аксагуам повернулся и пошел вверх от дороги по горной тропинке. Ата, сестра Адиширны Гуанча, последовала за ним на некотором расстоянии. Вслед ей пронеслось несколько шуток и замечаний из толпы рабов. «Бегай, бегай за ним! Он тебя в жены возьмет! Во дворце жить будешь!» «Мало им гаремов своих! За рабынями таскаются! Тьфу!» Со злобой произнес чернокожий раб и погрозил кулаком вслед удалявшейся паре. Ата догнала Аксагуама за поворотом тропинки, скрывши их от большой дороги. Аксагуам протянул руки Кате. «Не бери моих рук, они грязны от работы». «Я сейчас вымоюсь в ручье», — сказала она с краской смущения на лице. Аксагуам взял ее за плечи и поцеловал в лоб. «Что же ты не на празднике?» — сказала Ата, плескаясь у горного ручья. Позолоченные солнцем брызги падали на ее смуглую кожу. С невольной грацией она вытянула руки навстречу падающей сверху хрустальной чистой струе. Аксагуам залюбовался ею. Она была так же хорошо сложена, как Адиширна Гуанч, такой же короткой черной рубахи, перетянутой ременным поясом, она казалась его младшим братом. Только тяжелая коса, закрученная на затылке, удлинявшая еще больше ее удлиненный череп атлантов, да контуры девичьей груди говорили о том, что она не мальчик. Кончив умываться, она сорвала дикий шиповник и приколола к волосам. Ну вот. И она сама протянула Аксагуаму руку. Аксагуам горячо пожал ее, и рука об руку они углубились в густую тень лавровой рощи, к тому месту, где из расселины скалы ниспадал горный ручей. Они сели. Воздух был наполнен запахом полыни, горьких горных трав. Откуда-то тянуло ароматом цветущих апельсиновых деревьев. Снизу, с дороги, доносился разноголосый шум. Дальше виднелась полоса океана, греющегося в лучах полуденного солнца. Высоко над ними лежало поле бога войны. Временами оттуда доносились громовые раскаты бронзовых труб и крики толпы. Но в роще было тихо. Только звенящий, многоголосый хор цикад стоял в воздухе. Однообразный, он сам сливался с тишиной. Это была звенящая тишина. «Почему ты не на празднике?» С лукавой улыбкой повторила свой вопрос Ата. Она держала в руках сорванную ветку лавра и медленно обрывала листья. «От того, что я здесь?» С такой же улыбкой произнес Аксагуам. «А вдруг там заметят твое отсутствие?» «Ну что же, отец посердится, тем дело и кончится. Довольно того, что я был на встрече солнца. И в конце концов все это очень скучно. Наши войска будут ослеплять глаза иноземных гостей своей полированной бронзой. Трубы будут так реветь, что лошади станут взвиваться на дыбы и падать на колени. Конечно, это величественное зрелище, но я видал его уже много раз. На свете есть более интересные вещи». И он с ласковой улыбкой взглянул на нее. «А потом?» — спросила Ата, опуская длинные густые ресницы, от которых под ее глазами ложились синие тени. «Что будет дальше?» «Потом будут военные игры. Затем уже при свете факелов состоится церемония подношения подарков. Это интереснее. Белолицые люди в меховых одеждах, говорят, привезли из гиперборейских стран живого белого медведя и какого-то диковинного зверя, вроде рыбы, с круглой головой и сильными плавниками. Говорят, они водятся на краю света, где вода от холода становится твердая, как хрусталь». Ата слушала с детским любопытством, широко открыв глаза. «Где же эти животные? Они подохли от жары. Бедные звери! Ну что же будет потом? Потом наш царь будет одаривать гостей тканями, редкими благовониями из душистых смол, корней и сока цветов, винами, золотом, камнями, всем, чем только богата наша страна, только не бронзовым оружием».